Вы слушали радиоспектакль «Ненужная победа». В ролях Юрий Катин-Ярцев, Геннадий Корнович-Валуа, Николай Прокопович и другие артисты московских театров. Радиоспектакль включен в проект «Доктор Чехов». Представление проекта в эфире «Радио России Культура» приурочено к юбилею Чехова. Театр FM. Театр FM. С Мариной Богдасарян.